Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных, чудных созданий, сотнями реевших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены. — К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздух. Ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. «К дочерям воздуха!» — ответили ей воздушные создания. «У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами». Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет 300 лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы. Ты любила и страдала. Подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через 300 лет. И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.